«Что вы делаете?» — спросила Лера. «Помогаю», — не сразу ответила осетинка. «Эта женщина высосала его до донышка». Роман смотрел на колдунью, но не делал попыток освободиться. «Так нельзя, Дугуси», — проговорила она, успокаивающе поглаживая его руку. «Это опасно». «Я ничего не сделал», — сказал он, словно оправдываясь на что-то. «Ну-ну», — усмехнулась она. «Зачем обманываешь тетю Зарету, Дугуси? Может, ты не сделал, но эта Анна пила тебя, как молодое вино, и никак не могла насытиться». «Неужели она догадалась о чем-то?» «Нет, быть не может. Вряд ли кто-то способен такое предположить». И все же Зарета уверенно продолжала. «Нельзя позволять им пить, слышишь? Те, кому очень больно, могут убить таких, как ты». «Таких, как я?» — переспросил Роман. «А вот и коньячок». Зарета ловко выхватила у Гели бутылку, не обратив ни малейшего внимания на пузырек с йодом и ватные диски. Их взяла Лера и принялась обрабатывать руки ювелира. Помощница продюсера предусмотрительно принесла не одну, а 4 стопки, и осетинка явно привычными движениями наполнила их. 3 наполовину и 1 для Романа до краев. «Залпом», — приказала она, и он молча повиновался, как до этого Геля. Похоже, колдунья впрямь обладала определенными способностями. По крайней мере, она знала, как подчинять себе окружающих и заставлять их делать то, что ей требовалось. Лера тоже отхлебнула, ей это было просто необходимо. Заретта подошла к ней и с любопытством осмотрела, как энтомолог мог бы разглядывать интересный экземпляр насекомого. «Ну а ты-то куда глядела?» — спросила она. «Я?» «Смотри, потеряешь его, другого такого не найдешь». «Вы ошибаетесь, мы вовсе не...» «И не надо тыкать в меня своим колечком. Верни его, пока можешь, а то пожалеешь, потом да поздно будет». И, влив в себя остатки коньяка, осетинка удалилась, гордо подняв красивую голову и покачивая крутыми бедрами. Лере оставалось лишь глупо таращиться ей вслед. Алла не без интереса разглядывала сидящую перед ней беременную женщину, размышляя над тем, насколько низко может пасть человек, стремясь заполучить то, что ему не принадлежит. Вот чему может научить будущего ребенка эта молодая мамаша? Алла с тоской подумала о том, что сама тщетно пыталась забеременеть. Сколько всего интересного она могла бы пережить со своей дочкой. Она почему-то всегда думала, что родится именно девочка. Сколько книг перечитать вместе с ней, сколько замечательных мест повидать, а Елена, не говоря уже о папаше этом, Павле. Алла сомневалась, что ребенок от Ильи Гагина, хоть Тимченко и уверяет, что это так. «Ну что, Елена Владимировна, будем правду говорить?» — спросила она, решив, что достаточно помариновала девицу игрой в молчанку. «Нельзя пережать, ведь так, как ни крути, беременна». «Какую еще правду?» — с вызовом фыркнула та. «Между прочим, я беременная. И если что-то случится с моим ребенком...» «С вашим ребенком ничего не случится, если вы сами не станете закатывать истерик». «Как ваше имя, фамилия, звание есть? Я буду жаловаться». «Пожалуйста». «Меня зовут Алла Гурьевна Суркова, руководитель первого следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел. Звание подполковник. Бумагу и ручку дать?» «Зачем?» — испуганно пробормотала Тимченко, впечатленная регалиями следователя. «Ну, вы же хотели жаловаться, так?» «Чего вам от меня надо?» — заныла девица, решив сменить тактику. Теперь она била на жалость. «Если это из-за Пашки, то я тут ни при чем». «Что вы делали в квартире номер 26 по адресу улица Кораблестроителей, 16?» «А где это? Я там никогда не бывала, если что». «Вас сняла камера видеонаблюдения соседнего дома и опознали соседи. И это я уже не говорю о том, что наши коллеги из наружки вели вас от самого вашего дома до этого адреса». «Вы за мной следили, что ли? Я просто хотела облегчить вам жизнь. Но раз вы этого не желаете, будем по-плохому». «Мы нашли Илью Гагина, и он...» «Погодите! Кто сказал, что я не желаю по-хорошему? Спрашивайте, я все расскажу». «Вопрос повторить?» «Не надо, это все Пашка, я только...» «Вы только помогали». «Точно!» «Вы похитили Илью Гагина?» «Да никто его не похищал, он сам пришел». «Ну да, конечно, пришел-то, может, и сам, а вот уйти вы ему не дали, верно?» «Мы просто хотели...» «Хотели убедить Илью, что вы носите его ребенка?» «А это правда, ребеночек его. Тест ДНК расставит все точки над «и». А пока объясните ко мне, что вы собирались делать? Держать Илью в той квартире, пока не родите?» «Да нет, конечно. Сначала я надеялась убедить его в том, что он отец. На первых порах этого было бы достаточно. А и это правда, честное слово». «Ну да, ну да», — закивала Алла, не желая спорить. «Дальше что?» «А потом Гагин помер. Вот я и подумала». «Вы подумали, что Илья признает ребенка, вступит в наследство, и тогда ваш ребенок тоже сможет претендовать на его часть». «А что, не так?» «Не так. Во-первых, как я уже сказала, вам потребовалось бы доказать, что Илья отец. Но я так понимаю, что вы проконсультировались у специалиста, и вам, видимо, посоветовали сделать так, чтобы Илья признал отцовство без теста. И тогда вы смогли бы претендовать на часть его имущества. Проблема в том, что это не так. Ведь Илья признан недееспособным. Но ведь Гагин помер, так значит, не значит. Перед смертью он назначил другого опекуна, так что для вас ничего не меняется. Илья по-прежнему недееспособен, и вам ничего не светит. Он не может признавать или не признавать детей, подписывать документы и так далее. Понимаете? Елена выглядела озадаченной и огорченной. Алла бы даже пожалела ее, если бы не обстоятельства. «Не понимаю, зачем понадобилось насильно держать Илью в той квартире?» — вздохнула она. «Так Гагин меня к нему не подпускал. Как нам было поговорить-то? А потом, когда он того, я решила, что нужно выждать какое-то время. Когда сказали, что Гагина грохнули, мы испугались и решили, что Илью пока лучше не отпускать. Но вы не подумайте, что мы его мучили или там голодом морили. У него было все необходимое, я сама холодильник набивала». «Это все здорово, и на суде вам это непременно зачтется». «На суде? А как вы думали? Вы похитили человека, это преступление. Кроме того, вы убили Дмитрия Гагина с целью наживы». «Мы? Да вы что, с ума съехали, что ли? Никого мы не убивали». «У вас имелся отличный мотив. Вы считали, что, избавившись от отца Ильи, сможете воспользоваться его имуществом и деньгами». «Да неправда, ничего мы не делали. Ну, я хотела, чтобы Илья ребеночка признал. Это ведь все для него, для сыночка моего. От Пашки ведь толку, как от козла. Но ни я, ни он не трогали Гагина, честно. Старшего, может, и не трогали, а вот младшего. Но Илья пошел со мной добровольно. Не сомневаюсь, только вот в съемной квартире он сидел без возможности выхода. Явно не по собственной воле. И в больницу бы не попал, пытаясь сбежать. Если с ним что-то пойдет не так, если он, не дай бог, не выживет, вы и за это ответите». «Не выживет? Но вы же сказали, что Илья все рассказал!» — пролепетала Елена, сообразив, что только что дала признательные показания. «Я этого не говорила», — возразила Алла. «Я только сказала, что мы нашли Илью, и это чистая правда. Он в больнице, так как стал жертвой дорожной аварии». «Ну уж в аварии-то нашей вины точно нет!» «В аварии нет. А в том, что человек, нуждающийся в присмотре и уходе, оказался один на улице в незнакомом месте, виноваты только вы. А насчет старшего Гагина, тут мы ни при чем, так и знаете», — заверещала Тимченко. «Не трогали мы папашу и пальцем не трогали. А если хотите знать, кто его хайдакал, то ищите его племянничка. Тот на все способен, чучело огородное». «Откуда вы знаете Аркадия?» — насторожилась Алла. «Так Илья все время с ним общался, хоть папаша и запрещал. А что, вы не знали?» «Илья поддерживал отношения с Аркадием?» «Постоянно». «Когда вы видели его в последний раз? Илью-то?» «Да нет же, Аркадия». «Так как раз перед тем, как Гагина Качу помер, то есть». «Перед тем это за сколько дней?» «Да, наверное, за пару дней точно». «Вот как? А вы уверены, что это был именно двоюродный брат Ильи? А то как же, Илья мне рассказывал, что Аркадий пытается спасти его и отца от большой беды.